вся природа расцветает, и поднебесье наполняет пение птиц. Смотря на это, я все больше убеждаюсь, как ты, Господь, в своем творении.